Ольга Дашкова. Горячий сюрприз в номер 512. Глава первая. Никогда не считала себя особо импульсивной, но когда дело касалось моего мужчины, все принципы летели к чертям. Наша история началась полгода назад. Короткие сообщения в рабочем чате превратились в кофе после работы, а затем в бурный роман, о котором я не рассказывала даже лучшей подруге. Переминаясь с ноги на ногу у стойки регистрации отеля «Континенталь», я поглядывала на огромные часы в холле. До Нового года оставалось всего 2 часа. За окном кружился снег, создавая идеальную праздничную атмосферу для моего сюрприза. «Добрый вечер!» — улыбнулась я администратору, молоденькой девушке с бейджем «Полина». «Мне нужна помощь». Она окинула меня уставшим взглядом. «Еще бы! Кому хочется работать в канун Нового года?» «Я хочу сделать сюрприз своему мужу», — понизила голос до интимного шепота. «Он остановился у вас. Номер 512. Антон Колесов». Полина пробежалась пальцами по клавиатуре, глаза уткнулись в монитор. «Да, он заселился утром», — подтвердила она. Я торжествующе улыбнулась. Мой план работал. Антон говорил, что проведет праздники в командировке, закрывая какую-то важную сделку. Звонил вчера, жаловался на снегопад и обещал вернуться только 2 января. Это казалось несправедливым. Наш первый Новый год врозь. И тогда я решилась. «Выдайте мне, пожалуйста, дубликат ключа», — попросила. «Хочу устроить ему романтический сюрприз». Сомнение в глазах девушки было слишком явным. «Конечно, это нарушение правил, но разве любовь не превыше всех правил?» «У вас есть документы, подтверждающие, что вы супруги?» — спросила она. «Официально мы не расписаны. Но посмотрите». Я быстро достала телефон и показала наше фото. «Вот мы вместе на отдыхе, а вот в ресторане на его дне рождения». Не стала уточнять, что мы всегда выбирали места подальше от центра, что наши встречи были тайными, что он никогда не оставался на всю ночь. В конце концов, какая разница? Главное, что мы любим друг друга. Полина колебалась. Я опустила в ход свой главный аргумент. Я даже заказала шампанское и клубнику в номер к 12. Вот чек. Это сработало. Через минуту я уже держала в руках заветную ключ-карту. А еще через 5 поднималась на лифте на 5-й этаж, сжимая ручку небольшого чемодана. В кабине я поймала свое отражение в зеркале и придирчиво осмотрела себя. Выгляжу ли я достаточно сексуально для такого сюрприза? Распахнула белую короткую шубку. Под ней было короткое красное платье. А под ним красное, кружевное, безумно сексуальное белье, купленное специально для этой ночи. Блеск на губах, минимум макияжа. Светлые волосы распущены и мягкими волнами струятся по плечам. Сердце колотилось, как сумасшедшее, когда я нашла нужную дверь. Тихонько приложила карту к замку. Зеленый огонек, щелчок, и вот я уже внутри. В номере царил полумрак, горел только ночник. Облегченно выдохнула. Кто-то был здесь. Из ванной доносился шум воды и чье-то негромкое пение. Мой слоник всегда пел в душе. Так я его называла за привычку забавно сопеть во сне. Быстро огляделась. Типичный гостиничный номер. Широкая кровать, рабочий стол с ноутбуком, пара кресел, мини-бар. На спинке стула висел пиджак. На столе лежали часы, ключи от машины и аромат. Да-да, аромат парфюма моего мужчины. Это придало мне уверенности. Значит, я в нужном месте. Действуя по заранее продуманному плану, поставила чемодан у двери и начала раздеваться. Сначала сбросила шубку, затем ботильоны и платье, оставшись в красном белье и чулках. Нервно хихикнула, представляя лицо Антона. Он всегда говорил, что я слишком консервативна в постели. Что ж, сегодня я докажу обратное. Сделала глубокий вдох и выдох, успокаиваясь. Все будет идеально. Сейчас я зайду, обниму его сзади, и мы проведем лучшую новогоднюю ночь в нашей жизни. На цыпочках подкралась к двери ванной и тихонько повернула ручку. Комната была наполнена паром, зеркало запотело. Через матовое стекло душевой кабины я видела силуэт мужчины, который стоял спиной ко мне, смывая шампунь с волос. Момент истины настал. Бесшумно я открыла дверцу кабины и скользнула внутрь, обнимая его со спины. «Сюрприз для любимого слоника», — прошептала я, целуя его между лопаток и блаженно закрывая глаза. Тело под моими руками напряглось, а затем неожиданно развернулось. Прежде чем я успела понять, что происходит, сильные руки обхватили меня за талию, а чужие губы накрыли мои в жарком поцелуе. На мгновение я застыла в шоке, но потом инстинктивно ответила на поцелуй. В голове мелькнула странная мысль. «Антон никогда не целовал меня так страстно». Но тут же я отогнала ее. Видимо, сюрприз удался настолько, что мой обычно сдержанный слоник потерял контроль. Поцелуй длился всего несколько секунд. Я открыла глаза и... закричала! Передо мной стоял совершенно незнакомый мужчина. Высокий, смуглый, с темными волосами и выразительными карими глазами. В этих глазах сейчас плясали черти, а на губах играла самоуверенная улыбка. «Кто вы?» Выпалила, отшатываясь так резко, что ударилась спиной о стенку душевой. Незнакомец усмехнулся. «Я мог бы задать тот же вопрос. Не каждый день в мой душ врывается красотка в красном белье». Его взгляд бесцеремонно скользил по моему телу. И я вдруг с ужасом осознала, что стою почти голая перед посторонним мужчиной. Мокрое кружевное белье не скрывало практически ничего. «Отвернитесь!» — закричала, закрывая грудь руками. «Где Антон? Что вы сделали с моим мужчиной?» «С твоим мужчиной?» Незнакомец поднял бровь, но даже не подумал отворачиваться. «Боюсь, ты ошиблась номером, красавица». «Или...» Его улыбка стала еще шире. «Это мой новогодний подарок от Деда Мороза. 100 лет не получал таких подарков». Почувствовала, как мое лицо заливает краска стыда. Нужно было бежать отсюда. Немедленно. Попятилась к выходу из душевой. Поскользнулась на мокром полу и начала падать. Незнакомец молниеносно подхватил меня, прижав к своему обнаженному телу. Я ощутила его горячую кожу, капли воды, стекающие по его груди, его руки на моей талии. А еще возбуждение. Явное и очень огромное. «Отпустите меня!» Отчаянно забилась в его объятиях. «Не трогайте, убирайтесь!» «Убираться?» Он рассмеялся. «Из собственного номера. Это уже слишком, не находишь?» Я замерла. «Что значит «из собственного»? Это номер Антона Колесова». Незнакомец покачал головой, не ослабляя хватки. «Я согласен. Называй меня Антон». «Не смешно». «А мне даже очень. Это номер 512, и он забронирован на мое имя. А кто такой этот Антон, я понятия не имею». Застыла, переваривая информацию. «Номер 512. На имя Антона Колесова». Администратор подтвердила, что он заселился утром. «Как такое возможно?» «Отпустите», — попросила я уже тише. «Пожалуйста, я, кажется, ошиблась». «А мне кажется, что это самая приятная ошибка в моей жизни». Мужчина, наконец, разжал руки, но продолжал стоять слишком близко. «Не каждый раз в канун Нового года в мой душ заходит прекрасная незнакомка и называет меня слоником. Он даже не пытался прикрыться. Стоял совершенно голый. Вода стекала по его телу, а он, казалось, совершенно не испытывал ни малейшего смущения. Я же, напротив, чувствовала, как краснею. Я... Простите, мне нужно идти». Выскочила из душевой, схватила полотенце с крючка и обмоталась им. «Уже уходишь?» Он вышел следом, обернув полотенце вокруг бедер, что, кстати, не скрывало его возбуждения. «А как же шампанское и клубника, которые ты заказала к 11? Я застыла. Откуда он знает про мой заказ? Неужели все это какой-то жестокий розыгрыш? Или... Я вдруг вспомнила, что администратор, кажется, упоминала фамилию, а не имя. Может быть, здесь остановился другой Колесов?» «Вы Колесов?» — спросила дрожащим голосом. Незнакомец прислонился к дверному косяку и скрестил руки на груди. Чертов нахал даже не пытался надеть что-то, кроме полотенца. «Может быть». Его улыбка стала еще более наглой. «А может и нет. Разве это важно? Важно, что ты пришла ко мне, разделась и залезла в мой душ. Предлагаю не останавливаться на достигнутом». «Да вы...» Я задохнулась от возмущения. «Немедленно скажите, кто вы такой?» «Зачем портить интригу?» Он подмигнул мне. «Скоро Новый год, время чудес и сюрпризов. Ты устроила мне сюрприз. Теперь моя очередь». Я лихорадочно соображала, что делать. Нужно было одеться и убираться отсюда как можно скорее. «Отвернитесь, мне нужно одеться», — потребовала, крепче стискивая полотенце. «А если не отвернусь?» Его глаза смеялись. «В конце концов, я уже видел тебя в душе». «Вы невыносимы», — выпалила, чувствуя, как снова заливаюсь краской. «Меня часто так называют, но обычно после более тесного знакомства». Он рассмеялся. Решила игнорировать его и, прижимая полотенце к груди, метнулась к креслу, где лежало мое платье. Как назло, оно зацепилось за подлокотник, и мне пришлось возиться с ним, чувствуя, как взгляд мужчины прожигает меня насквозь. «Позволь помочь». Он шагнул ко мне, но я выставила руку вперед. «Не подходите». Мое сердце колотилось, как сумасшедшее. «Я сама справлюсь». Наконец, мне удалось натянуть платье, не снимая полотенца. Получилось неуклюже. Ткань собралась складками, одна лямка перекрутилась. Но сейчас меня это волновало меньше всего. «Вижу, тебе не помешала бы помощь с застежкой», — заметил он, кивая на мою спину. «Могу предложить свои услуги». «Обойдусь, спасибо», — процедила, нашаривая на полу ботильоны. «Правда хочешь уйти?» Он неожиданно сделал шаг в сторону, перекрывая мне путь, когда я уже накинула на себя шубку. «Но на улице метель». Я замерла. В его голосе вдруг прозвучали нотки, которых не было раньше. Не насмешка, а беспокойство. «А у меня есть выбор?» — огрызнулась. «Конечно». Он пожал плечами. «Ты можешь остаться. Шампанское, которое ты заказала, скоро принесут. Мне звонили, предупреждали об этом. Номер большой, да и кровать огромная. Я могу потесниться». Внимательно посмотрела на него. «Что это? Очередная уловка? Или искреннее предложение?» «Зачем вам это? Вы меня даже не знаете». «Не знаю», — согласился он. «Но мне нравится твоя смелость. Не каждая женщина решится на такой сюрприз. И если уж быть до конца честным, ты мне чертовски понравилась в том красном белье. Ух, вы невозможная». И все-таки предложение в силе. Мужчина, наконец, отошел в сторону, к бару. «Если хочешь, можешь подумать, пока я наливаю нам немного выпить. А заодно объяснишь, кто такой этот Антон и почему ты искала его в моем номере». Я застыла в полной нерешительности. Уйти в метель в чужом городе, без брони в отеле, в канун Нового года? Или остаться с этим наглым, но странно притягательным незнакомцем? В этот момент в дверь постучали. «Ваш заказ!» — донеслось из-за двери. «Шампанское и клубника!» «Так что, открывать?» Незнакомец вопросительно поднял бровь. Глубоко вдохнула. До Нового года оставался час. И почему-то я была уверена, что это будет самый необычный Новый год в моей жизни. «Открывайте», — сказала. «И меня зовут Юля». «Очень приятно, Юля». Он улыбнулся, но на этот раз его улыбка была не наглой, а теплой. «А теперь давай выясним, кто же такой этот Антон и почему ты оказалась в моем душе». Он направился к двери, а я поймала себя на мысли, что не прочь узнать не только, куда пропал Антон, но и имя этого невыносимого, но такого интригующего мужчины.